Глава 8. Над нами мессеры кружили. М. Матусовский. Первая часть полет Лехе понравилась. Это тебе не на жесткой лавке в полутемном чреве транспортника сидеть. Обзор из кабины шторха оказался просто отменный. Под крылом неспешно проплывал лес, сменяющийся прорезанными руслами рек, луговинами и грунтовыми дорогами. Дороги, увы, не радовали, поскольку практически все были запружены растянувшимися на многие километры колоннами, тащившими за собой густые пыльные хвосты. Нет, он, конечно, знал, что в летнее наступление вермахт бросил почти все свои наземные силы, но никогда не думал, что у фрицев столько танков, бронетранспортеров и автомашин. А еще писали, мол, наша армия во много раз превосходила немецкую по бронетехнике. Врали, выходит, историки. Или это ему так повезло, а на других направлениях и фрицев поменьше, и наших побольше. Хотя вряд ли, скорее всего, сейчас везде похожая картина. И еще буквально повсюду виднелись следы недавних боев. Разбитая техника вдоль дорог и на изрытых воронками полях, сгоревшие деревни и хутора, обрушившиеся мосты. Один раз под крылом промелькнула ниточка железнодорожных путей. Рельс перебиты и скручены взрывами. Под откосом валяются платформы и вагоны разбомбленного эшелона. Точнее, то, что от них осталось. Паровоз с развороченным котлом лежит по другую сторону насыпи. Больше всего Лехе запомнился застывший поперек путей санитарный вагон с раздутыми взрывом стенками и задранной ударной волной крышей со здоровенным красным крестом в белом круге. Прямое попадание. Наверняка именно по кресту и целились, суки. Неожиданно в голову пришло, что вполне вероятно здесь порезвились как раз те самые лаптежники, что сейчас догорают на аэродроме, и настроение слегка улучшилось. По крайней мере, Лех смог разжать сведенные судорогой ненависти зубы. Горизонт на востоке был затянут дымом, так что никаких вопросов, где именно проходит линия фронта, не имелось. Где-то вовсе уж далеко в небе поднимался огромный, растянувшийся на несколько километров шлейф жирного черного дыма. Видимо, горел крупный склад ГСМ. По прикидкам десантника, лететь до передка оставалось минут 10-15. Уж больно медленно двигался крохотный самолетик, выжимавший аж целых 130 км в час. Смешно. В своем времени Степанов на автомобиле да по хорошей дороге порой с подобной скоростью ездил. А то и быстрее. Немцы уже, судя по ставшей до нельзя ехидной физиономии, проплывавшая под самолетом картина пришлась по душе. Настолько, что он даже не сдержался, многозначительно дернул головой в сторону земли и, разразившись длинной тирадой, из которой Алексей вполне ожидаемо не понял ни слова. Хотя нет, «Унтерменш» и «Блицкрик» в переводе не нуждались. Да и что тут переводить? Наверняка выдал нечто пафосное в духе. Вы на самом деле думаете, что сумеете справиться со всей этой силой азиатские недочеловечки? Глупцы. Ваши дни сочтены, блицкрик уже не остановить. У вас остались даже не месяцы, а считанные недели. Бла-бла-бла. При этом морда у фрица стала настолько надменной, что Лех тоже не сдержался, без замаха двинув того кулаком под дых. Издав булькающий звук, фон Глиссенбек мгновенно сложился пополам и уткнулся в колени. Выждав в воспитательных целях несколько секунд, гитлеровец все еще пытался вздохнуть, судорожно сотрясаясь всем телом, Степанов помог ему разогнуться и констатировал, отцепляя от пояса фляжку. Приказа говорить не было, фриц. Натюрлих? Ну, в смысле Ферштейн? Вот и гуд. На вот, попей водички. А то еще сблюешь, вонять станешь. Сделав пару глотков, майор наконец отдышался. Злобно зыркнув на Леху, он отдал фляжку и отвернулся, вновь уставившись перед собой. Правда, на этот раз сохранить пренебрежительно надменный вид фрицу не удалось, поскольку началась неудержимая икота. Криво усмехнувшись, десантник потерял к нему интерес. Икает, и пусть себе икает. Тут другая проблема. Лететь-то всего ничего осталось. Как бы над линией фронта свои не сбили. Самолет-то немецкий. Кто там разбираться станет, боевой, не боевой, увидят доблестные советские летуны кресты на крыльях, да причешут из пулеметов. Им много не нужно, одной очереди хватит, особенно ежели по двигателю или в бензобак попадут. Или скорее не летуны, а зенитчики. При огромной скорости их пепелаться уж точно не промажут, с первого выстрела собьют. «Лёха!» – перекрикивая шум мотора, внезапно подал голос молчавший до того летун. «Похоже, фронт под нами, глянь!» Прижавшись лбом к прохладному плексигласу кабины, десантник поглядел вниз. Ну да, точно передок. Видимость, правда, оказалась никакой, все было затянуто тучами, поднятой взрывами пыли и дыма от горящей техники. Но кое-что разглядеть удавалось. С рассветом боевые действия возобновились, и сейчас шла немецкая артподготовка. На земле ежесекундно вставали кажущиеся с высоты вовсе не опасными кустики разрывов. Короткая вспышка сменялась рвущимся вверх клубно-дымным султаном, оставлявшим после себя уродливое пятно вывороченной земли. Никакой четкой линии окопов с нашей стороны не было. Лишь неровно расположенные в нескольких метрах друг от друга стрелковые ячейки и лежачие полуокопчики, хорошо заметные с высоты. Вероятно, красноармейцы просто не успели их отрыть или не имели такого приказа, что скорее. Фронт мог сдвинуться с места в любую минуту, потому и не имело смысла всерьез зарываться в землю. Лёха неожиданно подумал, как им там внизу должно быть жутко, когда с неба заходят пикировщики. Все уж как на ладони, как тут укроешься. Лежишь и думаешь, что каждая бомба твоя. Только и остается, что надеяться на удачу, да ошибку немецкого летчика, положившего очередную бомбу мимо цели. Наши пытались контратаковать под прикрытием контрбатарейного огня. Но особого эффекта это не приносило. Советские снаряды рвались слишком редко и неприцельно. Да и большинство рванувших в атаку танков, кажущихся с высоты смешными самоходными коробочками, неторопливо ползущими по вытоптанному пшеничному полю, уже жарко полыхало, то ли попав под артналет, то ли подбитые немецкими противотанкистами, позиций которых Степанов не видел. Наконец, линия фронта осталась позади. Вспомнив кое о чем, парень хлопнул летуна по плечу. «Вася, давай вниз, дальше иди на бреющем. Лесок видишь? Вон и лети над самыми деревьями. Вдруг на наши истребители наткнемся. И подыскивай посадочную площадку, мы уже у своих». «Не будет никаких наших истребителей», — не оборачиваясь глухо произнес пилот. «Некому нас встречать, похоже, всех позбивали». «Так, а ну отставить пораженческие разговоры», — прикрикнул на товарища десантник, продолжая контролировать немца боковым зрением. Наученный горьким опытом фон Грисенбек вел себя тихо, продолжая мирно икать. «Может, и позбивали, а может и нет. Этого мы не знаем. Посадку давай ищи. А то мы так аж до самой столицы долетим и на Красной площади сядем». Никак не отреагировав на шутку, Борисов направил самолетик вниз и завертел головой, подыскивая подходящую площадку. Уши немедленно заложило, сказывался резкий перепад высоты. Несколько раз сглотнув, Леха лишь тяжело вздохнул, прекрасно понимая чувства сержанта. Ожидать появления краснозвездных ястребков и на самом деле не стоит. Сейчас им не до того, чтобы гоняться за одиночным немецким самолетиком. Если вообще есть еще кому гоняться. С посадочной площадкой особых проблем не возникло. Не прошло и 5 минут, как летун высмотрел впереди подходящую прогалину длиной добрых 100 метров и заложил разворот, собираясь облететь ее, убеждаясь, что посадка безопасна. Не ожидавший ничего подобного Леха едва не врезался в немца, успев в последний момент ухватиться за спинку пилотского кресла. Высказав все, что думает относительно пилотов-лихачей вообще, и некоего сержанта Борисова в частности, десантник бросил взгляд сквозь плекс кабины. Бросил и похолодел. Мимо самолетика, значительно превосходя его в скорости, пронеслась хищная вытянутая тень со здоровенным крестом на фюзеляже. И еще одна такая же с другой стороны. «Вот так здрасте. Боялся, что наш случайно собьют». А прилетели совсем даже не наши. Не слишком искушенный в авиатехнике Степанов сразу узнал характерный силуэт БФ-109. только сейчас врубившись, отчего советские пилоты называли его худым. Летун сдавленно выматерился, намертво вцепившись в штурвал. Что-то испуганно вскрикнул пленный, мгновенно забыв про мучившую его икоту, а немцы, выполнив эффектный разворот, устремились им в лоб. Передние кромки крыльев правого светились желтоватыми вспышками, и мимо Шториха протянулись дымные жгуты предупредительной очереди. Ну, это-то понятно. Похоже, знают суть и кто внутри. Не хотят сразу сбивать. Значит, про угон самолета и захват пленного им уже сообщили. А чего хотят? Немец качнул крыльями, проносясь мимо. Напарник повторил маневр. Снова развернувшись, мессеры нагнали Шторх, уравнивая скорость. Прекрасно различимый через остекление блистера пилот делал руками какие-то хитрые знаки Васьки. Насколько понимал Степанов, приказывал разворачиваться и возвращаться обратно. А вот этот хрен. Может, раскрыть форточку да долбануть из пулемета? С такого расстояния точно не промажет. Нет, глупо. Даже если этого завалит, второй зайдет в хвост и с первой же очереди разнесет в клочья. «Леша, что делать?» Не оборачиваясь, спросил Летун неестественно спокойным голосом. Поскольку времени на размышления не оставалось, времени вообще ни на что не оставалось, Степанов ответил, постаравшись, чтобы прозвучало достаточно убедительно. «Разворачивайся и делай вид, будто собираешься лететь обратно. Потом резко вниз и садись сходу. Если повезет, успеем из самолета выскочить и до деревьев добежать. Может, они не станут сразу стрелять. Да и крыльями им, если что, покачай, мол, все понял, подчиняюсь. А если станут?» «Если станут, то будет больно. Ничего более умного в голову просто не пришло. Не задавай дурацких вопросов, Вась. Не назад же в самом деле возвращаться. Что так, что эдак, нам однозначно каюк. Это вон немцу не все равно. Давай, разворачивай тарантайку». «Держись крепче», — выдавил пилот. «Трясти будет сильно. Почва неровная, а подбирать место поровне некогда». Самолетик качнул крыльями, заложил плавный вираж и развернулся. Фрицевских пилотов маневр удовлетворил. Тот, что делал знаки, показал большой палец и махнул рукой вперед, указывая направление движения. И в тот момент Борисов сбросил скорость до минимума и подал штурвал от себя, переводя Шторх в пологое пикирование. Не ожидавшие подобного мессеры промчались мимо. Истребители просто не могли лететь на столь низкой скорости. Немец снова что-то закричал, однако Леха его не услышал, изо всех сил вцепившись в сиденье и упершись ногами в основание пилотского сиденья. Земля стремительно приближалась. Уже можно было разглядеть отдельные кустики и невысокие кочки, во множестве усеивавшие поверхность лесной прогалины. Спустя еще несколько секунд колеса чиркнули по траве, и самолетик ощутимо подбросило кверху. Пассажиров, разумеется, тоже, и Степанов, едва не прикусив язык, успел пожалеть, что, в отличие от летуна, так и не удосужился разобраться с привязным ремнем. Хорошо хоть в крышу кабины башкой не врезался. Не хватало только вырубиться и пропустить самое интересное. Пленному повезло меньше. Скованными руками держаться было сложно, и его со всей дури швырнуло сначала на борт, затем на пол. Что-то громко тарахтело, звенело, протяжно скрежетало и ломалось. Однако легкий самолетик уже катился по земле, подскакивая на каждой неровности и нещадно мотаясь из стороны в сторону. Наконец мотор коротко взвыл, издав определенно непредусмотренной конструкцией сочный хруст и захлебнулся. Лишь винт продолжал по инерции вертеться. Внезапно АЭСТ сильно дернула в сторону и развернула поперек движения. Несколько мгновений казалось, что самолет перевернется, обломав крыло. Но амортизаторы шасси справились, и он выпрямился, сильно качнувшись боку на бок. Наступившая тишина казалась оглушительной, лишь негромко потрескивал, остывая двигатель. Пахло дымом, перегретым маслом и немного бензином. «Хреново, валить отсюда нужно, да поскорей». «Из машины!» — рявкнул десантник, распахивая дверцу и нащупывая под сиденьем портфель. «Пулемет». «Нет, самому не утащить. Оружием и шмотками пусть Васька займется». Выскочив наружу, Леха ухватил потерявшего сознание фрица за ремни портупеи, вытаскивая его из кабины. Взвалив майора на плечи, подхватил драгоценный чемодан и торопливо порысил к лесу, успев крикнуть летуну, чтобы забрал пулемет и ранцы. Бежать было не столько тяжело, сколько до одури страшно. Над головой разозленными мухами завывали моторы мессеров, и он каждое мгновение ждал грохота выстрелов. В том, что особых шансов добраться под огнем до укрытия нет, Леха практически не сомневался. Из головы не шли те самые, столь хорошо различимые с высоты, стрелковые ячейки. Не промажут ведь, сволочи. Но пока немцы не стреляли, вероятно, боясь попасть в фон Грисенберга, который, сам того не зная, защищал похитителя собственным телом. Когда до пушки оставалось совсем недалеко, его догнал запыхавшийся летун, дышавший, как будто пробежал с полной выкладкой пару километров. И в этот момент фрицы решили, что уж лучше потерять высокопоставленного штабного офицера, пусть даже и личного адъютанта самого фон Лейба, чем отдать его в руки русской разведки, и сверху ударили первые очереди. Справа и слева протянулись невысокие фонтанчики выдранной пулями травы и земли. «Смотри-ка», — отрешенно подумал Степанов, на бегу подергивая на плече тушку пленного. «Прям как в кино. Только у киношников еще дым откуда-то берется. Хотя чему там в пулях взрываться?» Над головой пронеслись, разворачиваясь для новой атаки, хищные тени. Истребитель — это ж все-таки не вертолет, на месте замереть не может. Интересно, сколько им нужно времени, чтобы повторно зайти на цель? 2 секунды? 5? Больше? Хорошо, если больше, тут бежать-то всего ничего. Снова застрекотали пулеметы, однако в равномерный стук вдруг вклинились разрозненные одиночные выстрелы. Это еще что такое? Ах, вон оно как. Из-под деревьев выбегали красноармейцы, торопливо припадали на колено и азартно палили по самолетам. Один из бойцов лупил в небо длинными очередями из ДП-27, удерживая пулемет за сошки, что точности определенно не прибавляло. Вовремя вы подоспели, ребята. Вот только толку от подобной стрельбы мало. Низколетящую цель нужно встречать слитными залпами с учетом упреждения, а не палить кто куда. Но немцев отвлекли, за это спасибо. Скинув майора на землю, Леха выдернул из рук летуна пулемет, припоминая, сколько патронов осталось в ленте. Вроде полная должна быть. Перезарядившись в третий раз, он только одну короткую очередь выпустил, когда по тому фрицу у самолета стрелял. «Уши заткни, рот открой!» — заорал он ничего не понимающему товарищу, укладывая кожух ствола ему на плечо и опускаясь на колено. «И не дергайся, дай прицелиться. Не боись, летун, все путем будет». Выбрав из двух самолетов тот, что как раз развернулся и заходил на атаку, прикинул упреждение и плавно потянул спуск, сжигая ленту одной длинной очередью и корректируя прицел по мере приближения цели. Понять, попал ли, на таком расстоянии было невозможно. Но парень не сомневался, что как минимум один раз очередь пересеклась с фюзеляжем мессера, перечеркнув его по диагонали от капота до пилотской кабины. Пулеметы истребителя внезапно осеклись, и строчка земляных фонтанчиков не добралась до окаменевшего от ужаса Борисова буквально 5 метров. С воем, пронесшись над головой, самолет от чего-то не стал разворачиваться, начав набирать высоту. Вот только как-то, неуверенно, что ли, словно пилот внезапно разучился летать. Или ему стало тяжело управлять машиной. Неужели зацепил таки фрица? Второй дал по опушке еще несколько очередей, но продолжать атаку не стал, потянувшись следом за товарищем. Длинно выдохнув и поймав себя на мысли, что все эти бесконечно долгие секунды вовсе не дышал, Леха разжал сведенную судорогой ладонь, выпуская пистолетную рукоять МГ, и снял оружие с плеча летуна. Похоже, все, не стали фрицы и дальше рисковать. Не понравилось им, видите ли, когда ответка из пулемета прилетела. Эх, жаль, что не сбил гада. Как бы красиво звучало. Сержант запаса Алексей Степанов, проявив боевую инициативу и незаурядную сноровку, уничтожил из трофейного пулемета истребитель противника. Ладно, сочтемся позже. Ух ты, а это чего? Обстрельный мессер вдруг заметно вильнул в сторону, пытаясь вернуться на курс, но клюнул носом и понесся к земле. Несколько мгновений, и самолет зацепил крыльями верхушки деревьев, разбрасывая клочки изодранного дюраля, и скрылся из виду. Секунды спустя над лесом лениво поднялся клуб жирного черного дыма и донесся приглушенный расстоянием гул не особенно и мощного взрыва. «Ни хрена себе!» Парень растерянно поглядел на летуна, глаза которого были похожи на пятирублевые монеты. И тут Борисова неожиданно прорвало. «Леха, ты видал, а? Нет, ты видал? Это ж ты его сбил. Из пулемета, одной очередью. Сбил, суку, сбил!» Борисов принялся трясти его за плечи, продолжая нести какую-то бессвязную чушь насчет сбитой фашистской сволочи. Но десантник его уже не слушал, ощущая, как накатывает какая-то вязкая слабость и начинают дрожать руки. Как подбежавшие красноармейцы хлопали его по плечам, о чем-то спрашивали, кажется, он даже что-то отвечал, и вели их в лес. Он почти не запомнил, на полном автомате передвигая ноги. На этот раз отходняк накрыл его по полной. В себя парень пришел, подавившись спиртом. Видя состояние товарища, летун сунул ему фляжку, которой тот основательно и приложился, лишь на третьем глотке осознав, что льющаяся в глотку жидкость отнюдь не вода. Продышавшись и утерев выступившие слезы, Алексей вдоволь напился воды, успокаивая пылающее горло, показал виновато отводящему взгляд Борисову кулак и понял, что отпустило. Можно жить дальше. Несколько секунд въезжал в окружающую обстановку, осматриваясь и слушая торопливые объяснения Василия. Летун, в отличие от него, наоборот, пребывал в эйфории от удачной посадки и спасения от, казалось, неминуемой смерти и тараторил без умолку. Обстановка в целом радовала. Во-первых, они были среди своих. Во-вторых, пленный и портфель не пострадали. Фон Грисенберг, правда, пока не очнулся, но особых опасений это у Лехи не вызывало. Не так уж и сильно он башкой приложился, выживет, никуда не денется. Шторх, кстати, сгорел. То ли сам вспыхнул, недаром же бензина воняла, то ли немецкий пилот со злости полоснул по трофею из пулемета. Но сейчас самолетик жарко полыхал в трех десятках метров от лесной опушки. Даже жалко как-то, здорово он их выручил. Правда, имелось еще и в-третьих, и это довольно сильно напрягало. В лесочке располагалась какая-то стрелковая часть, успевшая вчерашней ночью вырваться из окружения перед самым замыканием гитлеровцами очередного колечка. Точнее, то, что от нее осталось после двухдневных боев и прорыва. Около 1500 бойцов, 2 45-ки с десятком снарядов и несколько прибывших по дороге легких танков. Проблема крылась в том, что штаб в лице комбата, политрука и особиста уцелел в полном составе. И со слов летуна, сейчас все трое прямо-таки жаждут с ними поговорить. И насчет трофейного самолета, и насчет бегства из немецкого тыла, и насчет пленного с его портфелем, и вообще. В принципе, понятно, уж больно эффектно они им на голову свалились, причем в самом прямом смысле слова. На немецком самолете с немецким майором в кабине, с немецким же оружием и ранцами. Глупо думать, что они сходу поверят их рассказу. Прям скажем, весьма фантастическому, словно сошедшему со страниц приключенческого романа. И скакать от радости по поводу ценного пленного и секретных документов тоже вряд ли станут. Скорее, тот же контрразведчик первым делом подумает, что все это немецкая провокация с целью вброса нашим дезинформации. А они с летуном при таком раскладе – предатели и вражеские шпионы. Ведь на лбу у немца не написано, что он и на самом деле адъютант командующего группой армий «Север». В его личных документиках-то наверняка указано, но опять же, как доказать, что это именно настоящие документы, а не фрицевская липа? Вот тут и оно. Самое смешное, нет никакой гарантии, что они вообще поймут, что фон Лейб не просто один из многих германских генералов, а весьма серьезная фигура. Одна из ключевых для лета-осени 41-го. Его порученец с ценным портфелем неких бумаг тоже весьма серьезный улов. Война-то всего неделю идет, откуда им такие подробности знать? В штабе-то разберутся, конечно, но до штаба еще добраться нужно и пленного живым довести. Даже не столько пленного, сколько портфель. Хотя, если поглядеть с другой стороны, они с Васькой как ни крути герои. Если все пойдет более-менее гладко, лучшего способа легализоваться в этом времени просто не найти. А ведь если так подумать, документы из портфеля могут много изменить. Нет, избежать блокады из северной столицы вряд ли удастся. Даже почти наверняка не получится, не тот расклад сил. Но вот существенно снизить количество жертв – вполне. Например, начать массовую эвакуацию. Особенно детей. Поголовно и в приказном порядке. Может, не сейчас, чуть позже, но вывести всех. Плюс, тоже бабуля рассказывала, огромное количество жертв блокады составляли беженцы из Ленинградской области, которых можно направить куда-нибудь к Вологде, а не в город. А сотни тысяч строителей Лужского оборонительного рубежа. Тоже отправив в тыл, придумав соответствующую легенду. Мол, и там есть где оборону укрепить. Ну и чисто военные мероприятия. Минирование мест, удобных для размещения дальнобойной артиллерии, ведущей обстрел Ленинграда. Минные ловушки на местах переправ и бродов, которых именно на юге области просто немерено. Остановить фрицев это не остановит, но задержит точно. А это и лишние потери у гитлеровцев, и дополнительное время на эвакуацию мирного населения. Если все так и будет, глядишь, и не придется его бабушке и детишек истощенных по дороге жизни вывозить, каждую минуту рискуя вместе с машиной под ладожский лед провалиться. И ноги не отморозит, когда полуторка все-таки провалится в пробитую немецкой авиабомбой полынью. В этот момент рядом забухали солдатские ботинки, отрывая парня от размышлений, и около сидящих на земле товарищей остановился немолодой боец в выленившей красноармейской форме. Судя по лысым малиновым петлицам с черным кантом, рядовой. Это даже Леха знал. Или как тут у них правильно говорить? Красноармеец? Да, вроде так. «Здравия желаю!» Красноармеец замялся, видимо, не зная, какое звание добавить. Вышел из положения с поистине крестьянской смекалкой, заменив все на свете звание, объединяющим советских людей словом «товарищи». «Там это... вас, значит, товарищ майор срочно кличут. Комбат наш, стал быть. Просит проводить». «Ну, ежели просят, тогда, конечно», — хмыкнул Степанов, незаметно подмигивая летуну. Поднимаясь на ноги, обратил внимание, что пулемета рядом нет, так что из оружия только ТТ в кобуре и штык на поясе. Интересно, МГшку у них специально отобрали, или он просто не помнит, где его оставил? Жалко, хороший пулемет, правда, боеприпасов всего одна неполная лента осталась, та самая, из которой он для Васькиного карабина патронов надергал. Кстати, интересно, куда летун его подевал? В самолете оставил? Ладно, на войне, как выяснилось, с Лёхиным умением оружие раздобыть ни разу не проблема. Сейчас главное первую проверку пройти, а уж там разберемся. Утвердившись в вертикальном положении, парень слегка покачнулся, схватившись за плечо Борисова. Принятый на нервах и на голодный желудок спирт неслабо ударил в голову. Блин, этого только не хватало. За такое могут и под трибунал отправить. Ну, летун, твою ж мать. И нефиг на меня виноватыми глазами зыркать. Сам напоил, сам и отдувайся, если командование докопается. Скосил взгляд на бицепс. Тут все в ажуре. Скрывавший стрёмную татуировку бинт не сполз. Правда, сама повязка изгваздалась до полного изумления. Теперь не сильно отличаясь цветом от несчастного рябчика. Подхватив ранцы, товарищи потопали за провожатым. Никакой штабной палатки, не говоря уже о прочих землянках, не имелось в принципе. Просто несколько скрепленных между собой растянутых на шестах плащ-палаток, образовавших некое подобие шатра. Зато часовой с трехлинейкой у входа имелся, так что все по уставу. Перед тем, как войти, Борисов тщательно одернул многократно пропотевший и потерявший былой цвет комбинезон. Леха лишь шмыкнул себе под нос. Приводить в порядок оказалось просто нечего, разве что поровнее запихнуть несчастную тельняшку под ремень. Хотя какой смысл? Вот уж действительно чистый Папандополо, даже хуже. У того хоть красные шаровары имелись и круглая деревянная кобура с маузером. Кстати, собственную кобуру стоит держать под рукой, коль оружие не отобрали, а то мало ли что. Шагнув следом за летуном за откинутый часовым полог, Степанов постарался как можно четче встать по стойке смирно рядом с товарищем. Главное не покачнуться, а то сразу раскусит, что он того, выпивший. Козырять, разумеется, не стал, поскольку пустой голове руку не прикладывают. «Товарищ майор!» — рявкнул Василий, разглядев в полутьме сидящего за наспех сколоченным кособоким столом комбата. «Сержант Борисов по вашему приказанию прибыл!» «Сержант запаса Степанов по вашему приказанию прибыл!» Четко отрапортовал следом десантник, прижав руки к бокам. «Разрешите войти?» «Входите!» Вяло махнул рукой командир батальона, смерив обоих покрасневшими от хронического недосыпа глазами смертельно уставшего человека. «И не орите так, бойцы. Голова после контузии болит. Да и не спал больше суток. Вон там ящики, тащите сюда да присаживайтесь. Разговор долгим будет, хотя как знать». Пока подтаскивали к столу патронные ящики и рассаживались, Алёха успел быстро оглядеться. Кроме комбата, в импровизированной палатке находились еще два командира. Первый – немолодой мужик в гимнастерке с нашитыми на рукавах красными звездами и неумело перевязанной головой. Сидел на металлическом ящике, видимо, в переносном штабном сейфе. Покрытый бурыми пятнами бинт наложен криво, явно не профессионал повязку накладывал. Комиссар, конечно, кем же ему еще быть? От этого проблем быть не должно, вон как от боли кривится, да и глаза мутные. Видать, серьезно мужика зацепило. Ему бы в госпиталь. Второй стоял за спиной командира батальона, заложив большой палец левой руки за поясной ремень портупеи, и курил, разглядывая вошедших крайне подозрительным взглядом. И судя по выражению лица, результаты осмотра ему не слишком нравились. А это, стало быть, местный «молчи-молчи». Уж больно взгляд характерный. Леха на подобных типчиков еще во время срочной службы насмотрелся. Клонируют их, что ли? Что в прошлом, что в будущем. Взгляды одинаковые, словно им по жизни денег должен. Или как минимум обязан немедленно сознаться в измене родине и прочих грехах. Этот помоложе, примерно его возраста. Лицо вроде бы простецкое, но глаза умные. С таким нужно быть осторожным. На петлицах всего один треугольник. Интересно, что за звание? Лейтенант госбезопасности, наверное. Знать бы еще, чему это соответствует в армейской табели о рангах. Такими подробностями Леха никогда не интересовался. Зря, как выяснилось, сейчас бы здорово пригодилось. «Доложитесь», — не меняя тона, приказал комбат, разминая в пальцах папиросу. «Кто такие? Откуда? Отчего прилетели на немецком самолете? При каких обстоятельствах захватили гитлеровского офицера? А заодно расскажите, когда сами попали в плен и почему согласились добровольно помогать немцам? Где научились пользоваться оружием противника и пилотировать вражескую авиатехнику?» Монотонно, словно зачитывая приговор полевого трибунала, закончил за него особист.